Она. Меня как-то сильно прибила вот эта тоска по тебе. Я это письменно изложила. Мне как будто стало немного легче, потом встретилась с мамой, по дороге подумала про белый шоколад с орехами, ты говорил, что любишь его. И когда я его купила для тебя, мне так хорошо стало. Мне надо было куда-то это вложить, переизбыток этой всей энергии, силы нежности по отношению к тебе. Он приедет к тебе по почте. Вчера было такое ощущение, что я еще не приземлилась. Тело ходит здесь, дома, а я еще нет. Еще в другом измерении. Сегодня как-то тяжело. Хочется находиться возле тебя, полежать рядом. Прослушиваю все наши разговоры. Это не боль. Больно было, когда подумала, что мы не встретимся больше, не созвонимся, не притронемся друг к другу буквами. Меня возмутил один момент нашей встречи. Суть сказанного тобой была такова. У меня есть своя жизнь, я не одна, мне есть кому вернуться. И я не буду так переживать расставание, как переживала бы его свободная девушка, которая никому не возвращается. Интересно, как происходят эти замеры? Тебе также казалось, что моя подруга в упор рассматривала тебя в холле. Она совершенно ничего не видела, даже не запомнила тебя. Это тоже было всего лишь твое предположение. Ты не знаешь, какую жизнь я прожила за эти два дня. Может, для меня это была очень большая жизнь, а не маленькая, как описываешь ее ты. Огромная просто. За два дня можно, оказывается, прожить огромную жизнь. Спасибо тебе за это. Нам спасибо. А сейчас мне надо как-то уложить это все в рамки. Знаешь, как вещи пытаются впихнуть в чемодан, а они не впихиваются. Хотела подчеркнуть, что мы не можем знать о чувствах и силе переживания другого человека. Насколько ему больно или не больно. Мы больше сосредоточены на собственных чувствах. Это все было написано в очень спокойном тоне, без осуждения. И ни в коем случае не в укор тебе. Скучаю. Пока все время хочется говорить, что я тебе очень благодарна за эту встречу, за все-все. Много хорошего тебе хочется говорить. Ты такой, за которым хочется идти. При этом нет давления на меня. Очень самодостаточная энергетика. Вспоминала, как ты держал свою и мою руку в своем кармане. Ты говоришь мне, ты можешь к себе в карман спрятать, может, теплее будет. А я говорю нет. И думаю, нет, я хочу с твоей рукой в твоем кармане. Невольно вспоминаю сказку, хотя тогда в нашем моменте я об этом не думала. Чтобы перейти в другой мир, им нельзя было светиться, иначе их будет видно. Получается, человек, когда влюблен, все равно, что голый, открытый и светится. И его видно таким. Нужно этот переизбыток свечения во что-то вкладывать, создавать. Это энергия созидания и творчества. К слову, клиент, о котором я тебе рассказывала, обычно оставляет 5 евро на чай, сегодня оставил 10. Приятная мелочь.